Глава 8. 19:45. Мы сидим тут уже несколько часов, а поток людей не иссякает, словно у крыльца каждые полчаса высаживают по целому автобусу. Вся слепая кишка превратилась в стоянку машин, а у меня сводит челюсти от вежливой улыбки, которую я должен поминутно надевать, поскольку мама то и дело представляет меня новым гостям. Задница тоже затекла. Под дешевым виниловым покрытием стульчиков для шивы скомкалась такая же дешевая набивка. Гости рассаживаются, и ножки шатких белых пластиковых стульев, расставленных по комнате, чуть разъезжаются под их весом и царапают дубовый пол, а потом снова царапают, поскольку гости в порядке очереди прямо на стульях придвигаются все ближе и ближе к камину и к нам, родственникам усопшего, чтобы задать те же вопросы, произнести те же банальности и, деланно вздохнув, сжать мамин локоть. Пожалуй, ради ускорения процесса стоило бы подготовить раздаточные материалы и прямо у двери выдавать краткий бюллетень отцовской болезни с более детальным описанием его последних дней. Может, даже приложить ксерокопию его УЗИ и цветную распечатку томограммы. Ведь всех родительских ровесников интересуют именно эти подробности. А внизу дать сноску, ясную, недвусмысленную, нас совершенно не интересует, где вас застала весть о смерти нашего отца-мужа, поскольку он не Джон Кеннеди и не Курт Кобейн. Пол обходится короткими репликами или чаще серией похмыкиваний, которые, согласно тесту психолога Роршиха, люди склонны принять за ответы. Венди, ничтоже сумнявшийся, принимает звонки от подружек из Калифорнии, а Филипп вешает лапшу на уши всем подряд, проверяет, надолго ли хватит долготерпения окружающих. Дама средних лет. «Господи, Филипп, в последний раз я видела тебя еще школьником. Чем ты теперь занимаешься?» Филипп. «Нынче я в Белом доме, мозговой центр по Ближнему Востоку». Или «Я гендиректор частного фонда по использованию биотехнологий». Или «Координирую проект ЮНИСЕФ «Свежую воду Африки». Или «Работаю каскадером на новом проекте Спилберга». Разумеется, прибывают не только гости, но и пища. Евреи не посылают друг другу цветов. Они посылают еду, причем в больших количествах. Вскоре весь дом заставлен блюдами с фруктами, мясными нарезками, разнообразными печеницами, запеканками, бубликами, салатами и копченым лососем. Линда, легко вошедшая в роль помощницы по хозяйству, свою прежнюю привычную роль при клане Фоксманов, сортирует продукты, и те, что не портятся, выставляет на обеденный стол, где уже стоит огромный металлический кофейник. Все это напоминает фуршет. Гости входят, присаживаются, постепенно придвигаются к нам, соболезнуют, а потом плавно перемещаются в столовую поесть и выпить кофе. Короче, поминки как поминки. Только длиться они будут 7 дней, и выпивки нет. Интересно, во что превратится это сборище, если кто-нибудь вздумает сорвать пластиковый замок на баре и достанет виски. Гости в основном пожилые. Это друзья и соседи моих родителей. Приходят на людей посмотреть и себя показать, а заодно выразить сочувствие и поразмыслить над неизбежностью собственной кончины, которая, попыхивая точно каша, подспудно возревает в сердцах, печенках, легких, у одних в раковых клетках, у других в кровяных шариках. Смерть пробила в их рядах новую брешь, и они преданно утешают мою мать. Но мне на этих бледных лицах видится радость. Их-то на этот раз миновала чаша сия. Они вырастили детей, выплатили кредиты и теперь наслаждаются золотой осенью. Наступило время хоронить друг друга и пить кофе на поминках, роняя крошки от песочных пирожных и подсчитывая потери своего неуклонно редеющего племени. Подразумевается, что мне до этого этапа жизни еще далеко, что я не так давно обзавелся семьей и только начинаю жить, но произошел сбой в программе, роковое отклонение от курса, и меня снедает безмерная печаль, а семидневная шива по умершему отцу ее только усиливает. Внезапно я ловлю себя на том, что вижу на всех лицах следы увядания, возрастные крапины на руках и лысинах, тройные подбородки, дряблые шеи, бульдожьи щеки, набрякшие веки, въевшиеся морщины, сутулые плечи, кривые ноги, обвислые груди у мужчин и женщин без разбора. Когда же все это происходит? Да исподволь. Поэтому не убережешься и не поборешься. Просто однажды утром проснешься и увидишь, что состарился. Во сне. Сколько же планов было у меня, когда я только поступил в колледж. Но на втором курсе я влюбился в Джен, и ненасытная половая горячка стерла все мои высокие мечты и амбиции. Я настолько поразился, что такая девушка хочет быть с таким парнем, как я, что решил, что будущее гарантировано. Главное – отчаянно стараться сделать ее счастливой. Нырнув в сладкий бело-розовый бермудский треугольник ее раскинутых ног, я пропал там без следа. Перебиваясь с тройки на четверку, дотянул до диплома, и тогда же она согласилась выйти за меня замуж. Помню, какое облегчение я тогда испытал, точно марафон осилил. Теперь у меня нет жены, нет ребенка, нет работы, нет дома. Нет вообще никаких свидетельств хотя бы минимального успеха в этой жизни. Может, я и не стар, но уже не в том возрасте, когда легко начинать жизнь сначала. На фотографиях я себя не узнаю. Двойной подбородок, намек на брюшко, да и волосы. Шевелюра, на которую я всегда мог положиться, начинает предательски подводить. Залысины становятся все глубже, а волосы отступают от лба, и я каждый день нащупываю их все ближе и ближе к макушке. Ничего не иметь в 20 лет даже круто, и все еще впереди, но ничего не иметь, когда ты уже на полпути к 70, когда твои мышцы дряхлеют, а пузо растет, это совсем другое дело. Это как выехать с восточного побережья на западное без денег и с пустым баком. Когда-нибудь я пойму, что именно сейчас и начался тот медленный процесс, который однажды закончится моей одинокой смертью в пустой квартире возле телевизора под глухое поскуливание коротконогой косолапой собачонки. Всякому, кто войдет туда, воздух покажется затхлым, но поскольку вонь буду источать я сам, я ее даже не почувствую. Зато сейчас я чувствую, как это несчастное будущее стремительно, неуклонно несется прямо на меня, топоча копытами по прерии точно стадо обезумевших бизонов. Сам не понимая, что делаю, я вскакиваю с места и, лавируя меж людей и обрывков беседы, пробираюсь сквозь толпу, а взгляд мой устремлен на спасительную кухонную дверь. Пол, старший, он очень хорошо говорил. 3 месяца на вентиляции легких, в сущности овощ. Местечко на озере Винни-Песоке. Мы каждый год ездим там так красиво. Морин привозит детей. Недавно расстался с женой, вроде как изменяла. Последняя реплика пронзает болью, как когда-то рыболовный крючок. Но вот я уже у двери, оглядываться не намерен. Попав в мирную прохладу кухни под кондиционер, я просто прислоняюсь к стене перевести дыхание. Присев на корточки возле холодильника, Линда задумчиво, словно сигару, посасывает сырую морковку и думает, как ловче рассовать заполонившие дом продукты. «Привет, Джад», — говорит она приветливо, — «хочешь чего-нибудь? У нас тут есть все, что душе угодно». «Можно молочный коктейль», — ванильный. Она закрывает холодильник и растерянно поднимает глаза. «А вот этого нет». «Ну, тогда я, пожалуй, сбегаю и куплю». Она улыбается нежно, по-матерински. «Страсти потихоньку накаляются?» «Пик уже позади». «Да, я слышала крики». «Было дело, прости». «И знаешь, спасибо тебе, спасибо за все, что ты делаешь, что о маме заботишься и вообще». Сначала кажется, будто я ее напугал, потом, будто она хочет что-то сказать, но в конце концов она просто засовывает морковку обратно в рот и улыбается. Из гостиной доносится мамин смех. «Мама не скучает», — замечаю я. «Она любит гостей». «У нее было много времени подготовиться к его уходу». «Да уж». С минуты мы просто молчим, исчерпав тему. «Хорри неплохо выглядит», — говорю я, и тут же готов взять свои слова назад. У Линды грустная, изможденная и одновременно прекрасная улыбка. Улыбка человека, давно привыкшего к страданию. «Я стараюсь не думать о том, как могла бы сложиться его жизнь. Стараюсь просто радоваться тому, что имею». «Верно. А вот мне радоваться вообще нечему. Потому что ничего не имею». Она подходит и кладет руки мне на плечи. Я целую вечность не ощущал на себе ничьих рук, не смотрел ни в чьи глаза. Я вижу, как в глазах Линды отражаются мои слезы. «У тебя все наладится, Джад. Сейчас тебе худо, знаю. Но острая боль скоро уймется». «Откуда ты знаешь?» Внезапно я понимаю, что сейчас разрыдаюсь вслух. «Линда меняла мне подгузники, кормила, заботилась обо мне не меньше и не хуже родной матери, а я ей за всю жизнь даже спасибо не сказал. Я же должен посылать ей открытки на День матери, должен звонить, справляться о ее здоровье. Как же так? Почему за все эти годы я о ней вообще не вспоминал?» На меня накатывает волна раскаяния. Каким никчемным человеком я вырос. «Ты романтик, Джад. Ты всегда был таким. Но ты обязательно найдешь другую любовь, или она сама тебя найдет. А твоя другая любовь тебя нашла?» Лицо ее меняется, она опускает руки. «Прости», — говорю я. Глупость брякнул. Она кивает в знак прощения. «Джад, ты напрасно думаешь, что суть каждого человека написана на нем крупными буквами. Это заблуждение». «Я знаю». «Ничего ты не знаешь», — ласково, но твердо говорит она. «Сейчас не время и не место вдаваться в детали, но поверь, последние 30 лет я не провела в одиночестве». «Ну, конечно, Линда, прости, я идиот». «Разумеется, идиот, но на этой неделе тебе все сойдет с рук». Она дружески подмигивает. «Только не злоупотребляй доверием». Линда выглядывает в окно на забитую машинами улицу. «Слушай, твою машину запер Хаммер Джерри Лэма. И зачем доктору-пенсионеру, который не выезжает за пределы Элмсбрука, этот танк? Просто загадка века. Неужели у него такой маленький член?» Сунув руку в карман фартука, она извлекает связку ключей. «Вон там, видишь, стоит моя синяя Камри. Если ты нигде не задержишься, на обратном пути успеешь забрать Хорри из магазина. Я бы не хотела, чтобы он шел домой один в такую поздноту».